Блаженны непорочные в путь ходящие в законе Господней, блаженны испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша. Ты заповедал иси заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научить имися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взыска к Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих. Сердце моим скры словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвести вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему живимой, сохраню словеса Твоя. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым проклятие, уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живими по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразумими и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныне, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволь их и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко ту и восхотел. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Сел желах заповеди Твоя, в правде Твоей живи меня. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну век и век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдяхся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне иси. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешника, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мя, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне из закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи имя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровать. Прежде даже не смирите меся, аз прегрешив, всех ради слова Твоя сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил меси, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотвористи мя, создасти мя, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя на словеса Твоя уповах. Исчезоши очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыв. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя, отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши меня на земли, аз же не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи имя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взысках. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведение Твое разуме. Всякие кончины видих конец, широка заповеди Твое зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя си заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал, а от всякого пути лукавого сбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мне иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповеди Твоих разумех, всего ради возненавидя всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твои я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею выину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудив. Наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердцам ее сотворите оправдание Твое в век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилось и вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. пригвозди страху Твоему плоти моя, судеба Твоих убоякся. Сотвори суд и правду, не предашь меня обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Отче мой, ищи злости во спасение Твое и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко заповеди Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя по суду любящих имя Твое. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящая в одна из ведости, Отче мой, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мя есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижен оправданий Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек вразумимя и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, а Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси имя и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи, очи мои, ко утру поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближившись гонящим мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, славися ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя многие, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижди, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи, погнашами от уня и от словес Твоих, убояся сердце мое. Возрадуюся за словесех Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все пути мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забыв.